Сделка состоялась. Пол занес руки над клавиатурой. «Посмотрим, что я могу для вас сделать. Как его зовут?» «Думаю, что здесь он пользовался фамилией Маркван». Пол на мгновение задумался. «Не помню такого». Постучав по клавишам, он покачал головой. «У нас не было гостя с таким именем, во всяком случае, в этом году. Если нужны более ранние данные, то мне придется обратиться к кому-нибудь из расчетного отдела». Трисия деликатно переступила на месте, видимо, прикидывая, во что обойдется подкуп расчетного отдела. «Видимо, мы назвали не то имя», — сказала она, обращаясь скорее ко мне, чем к Полу. «Если он часто здесь бывал, и у него были какие-то характерные особенности, или его дама имела очень запоминающуюся внешность», — подсказал Пол. Я не сомневалась, что Пол скорее мог запомнить Камилу, чем Тедди. Его последняя подруга очень высокая, очень красивая, очень скандинавская. Выглядит как модель. Трисия, насколько она вообще на это способна, изобразила подмигивание. Пол, несомненно, руководствуясь должностной инструкцией, постарался сохранить серьезное выражение. «Может быть, вы имеете в виду мистера и миссис Мартин?» «Да-да», — быстро ответила я, наконец соединив искаженное произношение Камиллы и слово «Мартин», написанное на обороте фотографии Тедди и Ивоны. «Фотография, чуть не забыла». Я начала рыться в сумке. «Да, конечно. Я, наверное, неправильно услышала». «О да, Камилла, я хотела сказать миссис Мартин». С трудом могла его выговорить. Мы обе в изумлении уставились на Пола, но он сохранял невозмутимость. У нее такое очаровательное произношение. «Вы знаете, кто она?» — констатировала я. «Не сомневайтесь, мы — воплощение конфиденциальности. Однако, должен сказать, весь персонал Сент-Реджеса дружно восхищался успехами вашего покойного брата. Я, наконец, нашла фотографию и положила ее на стойку перед Полом. Мне хотелось удостовериться, что Камилла не была здесь с кем-то другим или другими. Это мой брат и его жена, я знаю. Да, с ней я тоже знаком. Мне показалось, что я держу в руках компас, который внезапно стал показывать на юг. Ткнув фотографию, я переспросила. «Вы с ней знакомы? Значит, у Камиллы была стычка не с Хелен, а с Ивонной». «Ну да, настоящая миссис Мартин, как она себя отрекомендовала. Досадное и прискорбное недоразумение я бы предпочел не разглашать». «Вы были здесь, когда она застукала Тедди с Камиллой?» «Да. Вашу невестку нельзя не заметить. Я запомнил ее еще и потому, что она довольно яростно укоряла его в том, что ее он сюда никогда не водил. Похоже, ее это ужасно бесило. Что я воспринял как комплимент нашему отелю?» Трисия улыбнулась. «Я уверена, она именно это имела в виду». «Вы видели моего брата в понедельник вечером?» «Нет, мэм. Если бы он приходил, я бы обязательно знал. Он всегда регистрировался только у меня. Надеюсь, выяснить еще что-нибудь я рискнула. Остался ли какой-нибудь счет, о котором мы должны позаботиться?» Пол вышел из-за стойки. «Один момент, если не возражаете». Мы кивнули, и он направился к регистрационному столу. Разумеется, не обошлось без смешков и перешептываний, но, кажется, нам больше не придется платить.